Рождение. Подобно тому, как тело и сознание отделяются друг от друга в момент смерти, то же самое происходит с тонким телом и умом существа в Барда, когда оно умирает. Сноска к предыдущей главе. В этой связи интересно отметить, что тибетцы соблюдают номинальные обряды в течение 49 дней, приглашая монахов для проведения ритуалов и чтения молитв для покойника. Однако после 49 дней умерший вновь обретает рождение, хорошее или плохое, согласно созревшей карме. Спустя год после смерти празднуют ее первую годовщину, сопровождаемую пышной религиозной церемонией и даже своего рода застольем, знаменующим окончание траура и преодоление печали, вызванной смертью. Итак, если такому обитателю Барда предстоит переродиться человеком, то он видит своих будущих совокупляющихся родителей, отца и мать. Разгневанный этим зрелищем, он умирает, и его сознание входит в материнское лоно. Зачатый в матке, он проходит следующие 5 стадий в эмбриональном развитии. Овальный зародыш, жидкий внутри, снаружи покрыт слоем, напоминающим сливки. Густой зародыш, загустевший внутри и снаружи, до консистенции сметаны, но все же еще не ставший плотью. Зародыш из мягкой плоти, не способный противостоять сжатию. Зародыш из твердой плоти, способный выдержать сжатие. Торс с формирующимися конечностями. На этой стадии образуется 5 выступов. Голова, 2 предплечья и 2 бедра. Будущий мальчик лежит, свернувшись справа от матки, лицом к спине матери, а девочка слева от матки, лицом к животу матери. Обычно беременность длится 9 месяцев и 9 дней. Когда приходит время родов, кармический ветер заставляет дитя перевернуться головой вниз, после чего наступают роды. После рождения человеческая жизнь проходит еще 5 стадий – детство, юность, зрелость и старость, заканчивающаяся смертью. Как же положить конец вынужденному круговороту принудительных смертей, промежуточных состояний и рождению? С незапамятных времен и по сей день мы бродим по этой сансаре. Можно, конечно, вступить на путь Парамита-Яны или трех низших тантр, чтобы разорвать этот порочный круг. Но это займет очень долгое время, много времени. А вот следуя Натара-йога-тантре, мы можем очень быстро вырваться из этого круговорота даже в течение одной жизни. И все потому, что 2 стадии пути Натара-йога-тантры и особенно Гухья-самаджа-тантры обращают плод 3 тела Будды или 3 каю в путь, задействуя состояние смерти, барда и нового рождения. Сноска. Что касается 5 стадий развития эмбриона, то овальный зародыш покрыт густой, как сливки, оболочкой, а внутри совсем жидкий. Под действием внутренней энергии он созревает, превращаясь в густой овальный зародыш. А снаружи и снаружи похож на сметану, но все еще не стал плотью. Под действием внутренней энергии он созревает до состояния продолговатого зародыша, плоть которого еще не может противостоять внешнему надавливанию. Под действием внутренней энергии он созревает зародыш из твердой плоти, выдерживающий сжатие. Под действием внутренней энергии он превращается в торс с небольшими выступами 5 конечностей, 2 бедер, 2 предплечья и головы. Из него уже дальше развиваются волосы, ногти, волоски на теле, органы чувств, вроде глаз, половые органы и так далее. Киджу прямо по чьи.